Бхишма похищает девушек. Шантану, покончив со свадебным пиром, жену свою принял с любовью и миром. И вот принесла ему сына царица. Никто из людей не мечтал с ним сравниться. Везде словословие Читрангаде пелось за силу его, за великую смелость. Затем родила она сына второго по имени Вичитравирья, такого из лука стрелка, что склонились впервые пред ним несравненно мужи боевые. Еще он и юношей не величался, когда многомудрый Шантану скончался. И Бхишма, хоть был он и первенцем сыном, Читрангаду провозгласил властелином. Гордился Читрангада мощью военной. Он равных не видел себе во вселенной. Богов и царей он преследовал жестко. Однажды Гандхарвов, глава, его тезка с ним битву затеял, что длилось 3 года, и не было битве конца и исхода. Однако средь копий дождя проливного был Витязь небесный сильнее земного, и пал от меча в этой схватке кровавой Читрангада тигр, обладавший державой. Исполнили люди обряд погребальный, а Бхишма, блистательный, властный, печальный, поставил царем над державною ширью незрелого мальчика Вичитравирью. Он в царской науке ребенка наставил, чтоб честно страной своих праотцев правил. Был Бхишма защитником младшего брата, и мальчик во всем ему следовал свято. И Бхишма с разумной Сатьявати вместе царя наставлял ради славы и чести. Приблизился к юности отрок созрелый. Женить его Бхишма решил крепкотелый. «Есть царь!» — он услышал. Каши, пред царями он вправе гордиться 3 дочерями. Теперь своям вару в том царстве справляют. 3 девушки сами мужей выбирают. Об этом в известность поставив царицу, вошел многодоблестный на колесницу в доспехах военных в блестящем уборе и в город Варанаси прибыл он вскоре. Съезжались туда женихи государи, мужья избирались на той своем варе. Царей называл поименно глашатый, а Бхишма отвагой и силой богатый ворвался в толпу, на своей колеснице похитил 3 девушек в шумной столице и голосом грома сказал властелинам: «Напомнить хочу о законе старинном. Они дочерей предлагают с приданым достойным мужам, женихам долгожданным. Другие же дочь свою выдать готовы, когда приведет им жених 2 коровы». У 3-х жених по душе своей милой невест добывают 4-е силой, а 5-е воины полные жара считают, что лучше всего своям вара средь прочих невест наивысшее место похищенная занимает невеста. Насильно я 3 похищаю, царевен. Хотите сраженья? Я грозен и гневен. Всем бросил он вызов и поднял десницу. 3 дев усадил на свою колесницу. Тогда, кулаками грозя, потрясая в неистовой ярости, губы кусая, весь мир оглашая воинственным кличем, цари приказали своим колесничим, чтоб вдышло коней запрягли наилучших. Помчались, подобные молниям в тучах цари, на своих боевых колесницах за Пхишмой, похитившим дев смуглолицых. И грянула битва на древних дорогах. В той битве один воевал против многих. Взлетали за тысячи тысячи стрелы, но Пхишма стоял невредимый и целый. Тогда, будто на гору ливень из тучи, на Пхишму обрушился ливень летучий бесчисленных стрел, но и ливень смертельный рассек он отвагой богат беспредельный. Воителя нечеловеческой силе хваление даже враги возносили, и в каждого по три стрелы он направил, царей властелинов пронзил, обезглавил. Врагов разгромив в небывалом сражении, всесильный в своем боевом снаряжении стремительный Пхишма от вражеской мести погнал колесницу с царевнами вместе. Но Шалвов правитель возмездия ради ударил его неожиданно сзади. Как слон, ударяющий бивнями сзади другого, что самку угнал в его стаде. «Эй, ты, женолюб, острой сабли попробуй!» Возглавивший Шалвов воскликнул со злобой, и Пхишма, сражавшийся неукротимо, от слов этих вспыхнул, как пламя без дыма. Свою колесницу снаружи спокоен, к врагу повернул многодоблестный воин. Цари увидали, что два полководца, что Шалва и Пхишма, решили бороться. Враги, как быки, постепенно сближаясь, ревели, как бы из-за самки сражаясь. Вот Шалва, властитель и лучник умелый, на Пхишму обрушил разящие стрелы. Казалось, что Пхишмы повержена сила, и гордая радость царей охватила. Владыки, что прибыли на своем вару, и Шалве хвалу вознесли и удару. Внимая царям и враждебному стану, разгневался отпрыск реки и Шантану. «Направь колесницу», — велел он вознице, — «к царю, у которого стрелы в деснице. Властителя Шалвов, отвагой владея, убью, как Гаруда свирепого змея». Сын Ганги сей праведник ярость умножил, и Шалвы четверку коней уничтожил. Убил превосходных коней и возницу, и в бегство его обратил колесницу. Но Шалву красавицам внемля простил он, властителя царства живым отпустил он. И Шалва, что сильным считался по праву, в унынье в свою воротился державу. Разъехались также цари-государи, что ждали избранья на той своем варе. А Пхишма, сын Ганги, с добычей прекрасной, отправился в Хастинапур многовластный.